Сырой песок холодил ступни. Марио, снявший было туфли, усевшись на полотенце и отряхнув ноги, стал надевать обувь обратно. Океан улегся, спокойный, едва колышущийся свинцовой массой после вчерашнего почти штормового ветра. Солнце озарило желтоватым свечением неба, но само еще не показалось. Недалеко от берега, но уже на глубине, воду баламутила стая дельфинов. Они выпрыгивали один за другим, перемещались с места на место. Их плавники было видно с берега на гладкой поверхности. Санчес наблюдал за ними, размышляя, правильно ли он сделал, отпустив Адриану. Просто отпустил. Да еще переспал с ней, догадываясь, что Гевар, скорее всего, ее любовник. Знает ли Гевар, кто такой Марио на самом деле? Согласно намекам китайца, покушение инсценировал сам француз. С какой целью? Убить Санчеса или продемонстрировать свою значимость кому-то из бизнес-партнеров? Подослал дочку или это ее инициатива? Она партнер Гевара или дешевая актриса, шестерка, которая нужна для прикрытия и которую ликвидируют, когда отпадет необходимость в ней? Скажут, дочка вернулась в Париж, и прикопают под пальмой. Колумбиец склонялся к последнему варианту, но вопросов накопилось больше, чем ответов. Марио набрал сообщение на мобильном телефоне для Понса, шофера Гевара. «Дружище, как продерешь глаза, набери мне, есть тема для разговора». Почти тут же пришел ответ. «Не поверишь, как раздумал о тебе. Пью в одиночестве, обмываю увольнение. Завтра собираюсь свалить из этой дыры. Хочешь, заезжай». Адрес он тоже прислал. «Буду», — написал Санчес. Со спины подошел Румен. Покашлял, чтобы не напугать внезапным появлением. Болгарин был одет в костюм, что на пляже выглядело чужеродно. Он снял пиджак и присел на край полотенца боком к Санчесу. Марио коротко изложил ему информацию, избегая бранных слов, вертевшихся на языке. Он не видел выражения лица связного, а тот напряженно молчал, не задавая никаких уточняющих вопросов. И только когда Санчес закончил, Румен завозился, вздохнул и выдал. Аналитики центра предполагали такой вариант развития событий, учитывая обстановку в ЦАР. Да и настрой китайца на взаимодействие, вернее, на использование тебя в качестве эффективного исполнителя его планов. Следовательно, шантаж напрашивался сам собой. Предполагалось, что он раскопает историю с твоего прошлого. Так и вышло. Досадно, но... В принципе, лучше с ним сотрудничать, поскольку и нам это на руку. Схожее задание готовилось для тебя в центре. Санчес неохотно рассказал о перестрелке перед мэрией Пуэнт-Нуара. «А вот это действительно опасно», — поморщился Румен. «Джотадия захватывает все большую власть в ЦАР и, обретя ее, не применит отомстить человеку, едва не отправившему его на тот свет, тем более зная, подозревая, кто совершил покушение». «У меня ощущение, что его телохранитель действовал на свой страх и риск. Решил реабилитироваться в глазах шефа и притащить в зубах неудачливого киллера, живого или мертвого. Возможно, Джатадия его уволил. Поэтому даже к лучшему, если ты уедешь. Но если не только телохранитель, но и Джатадия знает о тебе, ехать в ЦАР опасно вдвойне. Надо каким-то образом переговорить с телохранителем, допытаться до правды». «Ладно, обмозгую», — нахмурился Санчес. «Китаец кое-что рассказал о Геваре. Не знаю, правда ли». Он передал слова Шена, умолчав о своей связи с Адрианой. «Приму к сведению», — Румен встал, отряхнул ладони от песка. «Постарайся пока свести с ним общение к минимуму, до выяснения подробностей». «Уже», — Санчес пригладил волосы, а про себя подумал, что придется параллельно решать массу проблем, большинство из которых он сам себе организовал.